И животными не обжились. Но зато рота Кравцова держит первое место в школе по чистоте и порядку. В самом деле, дома таких полов не бывает. Уронил кусок хлеба, подними и ешь, ни пылинки. Русский моряк славится чистоплотностью, а палуба на флоте священна. Новые кинофильмы доставлялись в Саватьево редко. Зрелищами юнг не баловали. Напряжение страны познавалось по сводкам информбюро и на политзанятиях. От юнг требовали знания военного и политического положения в мире. Иногда по вечерам далекая Москва транслировала на Соловки отличные концерты. Над святыми озерами, над усопшими в древности скитами, над землянками юнг разливалась бравурная хабанера Бизе, звучала патетическая арагонская хота Глинки, печали и восторги жизни пробуждал гениальный Чайковский. Музыка обретала особую красоту. «Вот ведь как!» — говорили юнги. «Плевать я раньше хотел на эту музыку, а сейчас она всю душу переворачивает. Даже непонятно, что со мною. Слезы сами выжимаются». В клубе юнг появилась самодеятельность, слабенькая, потому что юнги нажимали на учение, а в самодеятельность шли больше лентяи. Пристроился туда и Витька Синяков, лихо работавший ногами, чечеточник. Но зато рота радистов уже породила своего поэта. С. Васильева и по школе юнг блуждали нездоровые панические слухи, будто поэту на камбузе дают по 3 порции. Настал последний день 42-го года. В этот день педагоги, благодушествуя, никому не врезали 2. Чувствовался праздник, большой и веселый. Но все было иначе, не как дома. Елок не покупали, ибо на каждом шагу стояла праздничная елка, украшенная серебром ине. На ужин дали какао, после чего юнги отправились в клуб на концерт. Витька Синяков и в самом деле подметок не жалел. Словно грохотом казенной обуви он хотел заглушить свои 2 и 3. Роль конферансье исполнял старшина Колесник, любивший покрасоваться. Он объявил: «А сейчас с собственным сочинением в стихах выступит перед вами известный соловецкий писатель Юнга С. Васильев». Рота радистов заранее кричала «Бис». Савка вытянул шею из воротника шинели, мял в руках шапку с курчавым мехом. Первый писатель в его жизни, и вот сейчас он его увидит. Качнулся занавес, поэт предстал, сверкая надраенной бляхой на сытом животе. Голова у С. Васильева громадная, как котел. Он громко прочитал: «Эсминцы, любовь моя ранняя, как я завидовал старшим, что на мостиках мокрых ранены выводили эсминцы в марши. Это марш по волнам, по зыбям, это марш под осколочный свист, это марш по звездам, по рыбам, только ветра натужный свист. От судьбы никаких мне гостинцев не нужно, а лишь бы иметь юность звонкую на эсминцах принять мне смерть». Никто не заметил, что во второй строфе поэт не нашел рифмы. Из рядов поднялся капитан первого ранга Аграмов в своем кожаном пальто и пожал руку Васильеву. Такой чести мало кто удостаивался. Руты расходились в новогоднюю ночь. Радисты пели: «Мы юнги флота, крепки как бронь, за жизнь народа несем огонь. Германским зверям мы отомстим, в победу верим, мы победим». Рулевые, колыхаясь на снегу черной и плотной стенкой, вели свою песню, и грубые голоса боцманов, входивших в состав этой роты, задавали тон остальным. Пусть в море нас ветер встречает, гремящий не сбавит свой ход, и стаи стремительных чаек проводят гвардейцев в поход. Вот